Глава 18. Удержаться от встреч с Олегом оказалось выше моих сил. Каждый раз, когда ложилась в его постель, я обещала себе, что именно этот раз станет последним. Я не могла заснуть, пока он не напишет мне на ночь ничего не значащую банальщину. За 2 месяца мы с ним очень сблизились. Я знала, где он, с кем он встречается, как прошел его день и каковы планы на следующий. Я сбегала к любовнику при первой же возможности, а таковых находилось немало. Мне хотелось стать частью его жизни. Время, проведенное рядом с этим мужчиной, стало в моей жизни всем. Я каждый день просыпалась одна в своей спальне, улыбаясь и думала о нем. И каждый раз я ежилась, как от холода, от пробирающих, сканирующих взглядов мужа. Мне казалось, он смотрит очень подозрительно, прямо мне в душу. Неужели ему все известно? К чему тогда это молчание? Если ему есть что сказать, пусть говорит. Вообще, муж довольно болезненная для меня тема. Я стараюсь максимально его избегать, и у меня стало мастерски это получаться. Лишь раз за все время Олег заезжал к нам домой, весело подмигнув, когда Руслан отвернулся и коротко, сурово бросил мне из-за спины. На выходных едем к Ломановским. Меня подобное заявление потрясло, потому что Эдуард Ломановский совсем не тот человек, в обществе которого я бы хотела проводить свои вечера. Еще когда был жив отец, этот мужчина пару раз бросал в мою сторону недвусмысленные намеки. Но ведь не рассказывать об этом мужу. У меня не сложилось общение с Эдуардом, я бы предпочла остаться дома. Ты в последнее время слишком часто предпочитаешь оставаться дома. «Руслан, я не горю желанием». Но муж словно с цепи сорвался, резко обернулся и рявкнул так, что я затерялась с ответом. «Я 2 раза повторять должен». Произносить ответ пришлось тихо, а внутри все кипело от гнева. Как он посмел так вести себя перед посторонним человеком? «Ты мне вообще ничего не должен». Даже не посмотрев в сторону мужчин, развернулась и пошла на выход. Перед Олегом было ужасно стыдно. Уже почти прикрыла дверь, как услышала отчетливую угрозу в уже таком родном голосе. «Ты че орешь-то на нее? Она же сказала, что не хочет ехать». «Тебя забыл спросить, как с женой разговаривать. Хотелось бы остаться и дослушать, но мне лучше было не знать, о чем они говорили, потому что Олег никогда бы не смог до конца меня отстоять». А некоторые эпизоды, от которых кровь до сих пор стынет в венах, уже успели щелкнуть меня по носу и напомнить обо всей гнилой ситуации. День приема неминуемо наступил, и рядом с Русланом я чувствовала, как медленно задыхаюсь. С тяжелым сердцем, чувством непримиримости и отвращения на душе мне приходится наблюдать, как после официального приема у тех же Ломановских уже дома муж прожигает меня потемневшим взглядом и медленно шагает ко мне. И на этот раз он точно много выпил. Подходит вплотную, намеренно оттесняет меня и кладет ладони по обе стороны от моих плеч, упираясь в стену. От него пахнет чем-то терпким, табаком, алкоголем и почему-то ментолом, а язык заплетается. «Ты чудесно выглядишь, Ева!» «Чтобы услышать от тебя этот бесподобный комплимент, ты обязательно должен быть надраться так, что тебя ноги еле держат». «Ты в кого такая резкая?» Обводит контур моего лица костяшкой пальца и снова обдает меня алкогольными парами. Я отворачиваюсь, уверенно опираясь в его грудь ладонями. Пытаюсь подвинуть, но каменная скала, разумеется, даже не подается. Он вдыхает мой запах и утыкается в шею носом. Уже наваливается на меня, не позволяя отодвинуться ни на сантиметр, и его руки уже скользят вниз по моей талии. Я в ужасе стряхиваю его ладони и намного громче, чем следовало бы, заявляю. «Я не хочу, Руслан, не хочу!» Паника укрывает меня с головой. Я не знаю, что делать. Сколько еще я смогу отказывать мужу в близости? Как долго смогу бегать? Но супруг лишь тихо интересуется прямо мне в губы. «Ты думаешь, я спрашивать обязан? Вымаливать твое внимание?» «У тебя другая женщина есть. Ты вниманием не обделен». С силой налегаю на него, и он отодвигается. А я, не веря, что муж так легко выпустил меня из плена своих рук, тут же отхожу в сторону и быстрым шагом направляюсь в свою комнату. Еще небольшая отстрочка. А дальше? Дальше я просто сгорю от его ненавистных прикосновений. И только мысли о том, что Олег завтра заберет меня к себе на весь день, вызывают улыбку и заставляют приподниматься после очередной подножки. Вставать, улыбаться в ожидании и идти вперед, потому что уже завтра на меня обрушатся новые волны нескончаемого счастья. Правда, я уже не знаю, к чему именно иду, и что ждет меня впереди после коротких мгновений забытья.